В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. «Искусство жизни». Михаил Блатин. Виктор Балашов. «Укрепляю здоровье бамбуковыми палочками». Журнал «Предупреждение», 11 номер за 2013 год, страница с 5 по 10. Эдуард Лунев. Константин Шаров. «И в старости есть место радости». Журнал «Предупреждение», 12 номер за 2013 год, страница с 5 по 11. «Сам себе доктор. Как поднять себе настроение в зимнюю пору». По материалам интернет-сайта. «Вместо лекарств». Виктор Костеров. «Армия растений сражается с диабетом». Журнал «Предупреждение», 11 номер за 2013 год, страница с 29 по 35. Борис Бочаров. «Кабачки улучшают обмен веществ». Журнал «Предупреждение», 11 номер за 2013 год, страница с 36 по 45. Борис Бочаров. «Черница ограждает от всяких болезней». Журнал «Предупреждение», 12 номер за 2013 год, страница с 36 по 43. «Это нужно знать». Александр Крылов. «Насморк не шутка». Журнал «Предупреждение», 11 номер за 2013 год, страница с 23 по 28. Василий Средняков. «Микозы». Журнал «Предупреждение», 11 номер за 2013 год, страницы с 57 по 76. Александр Крылов. «Чем опасно плоскостопие?» Журнал «Предупреждение», 12 номер за 2013 год, страницы с 26 по 35. «Медицина вокруг нас». Илья Крылов. «В лабораториях мира». Журнал «Предупреждение», 12 номер за 2013 год, страница с 67 по 72. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков. «Пропавший глаз». Рассказ из цикла «Записки юного врача». По материалам интернет-сайта.